Эллен соскользнула с подушки и подбежала к матери. Та сидела в их единственном кресле. Эллен думала, что оно очень безобразное: желтые деревянные ножки, засаленная красная обивка. Но мама задрапировала его красивой старинной шалью, которую привезла из Англии. Когда Эллен забралась к ней на колени и прижалась головой к ее плечу, мама откинулась на шаль и закрыла глаза. Эллен подняла лицо и внимательно ее оглядела. «Мама очень красивая», — думала она, — «очень худая, но ведь у них часто мало еды, особенно когда Касси Уайетт долго не платит ей, как иногда случается. Но от нее всегда пахнет чистотой и цветами, и она всегда следит за своим лицом, а волосы на ночь накручивает. Никто тут не выглядел, как мама. У нее были мягкие каштановые волосы, которые она стригла сама, и они красиво велись. Она была бледной и никогда не сидела на солнце, чтобы оно не обожгло ей кожу. Брови она выщипывала, оставляя два тонкие полумесяца, а глаза у нее были большие и широко расставленные, как у самой Эллен. Они были фиалковые, чем и объясняется ее имя Вайолет, что значит «фиалка». И полностью ее зовут Вайолет Дженнифер Фортескью. То есть звали, когда она в Англии играла на сцене. А тут она Крейг, миссис Крейг, потому что это фамилия папы. И Эллен тоже, Эллен Крейг. Фамилия Крейг не очень нравилась Эллен. Быть Эллен Фортескью было бы гораздо приятнее. И когда она вырастет, так и будет. Она станет играть на сцене, как мама, и выберет фамилию, какую захочет. А может, и в кино, в кинофильмах, как говорит мама. В Селме было кино, и мама иногда брала ее туда, если она вела себя хорошо. Фильмы Эллен очень нравились. И в кино она сидела тихо, как мышка. Она думала, что мама похожа на Кэрол Ломбард. Но только Кэрол Ломбард красилась под пепельную блондинку, а у мамы волосы были настоящего цвета. У мамы была сестра Элизабет, и мама каждое Рождество посылала ей открытку. И иногда Элизабет тоже присылала открытку. Их папа и мама умерли, вот почему им сложно вернуться в Англию. Где они будут там жить? А не могли бы мы жить с Элизабет? Ну, сначала, — спросила Эллен. Но мама покачала головой. «Они с Элизабет не очень ладили», — сказала она. Элизабет была старше и всегда злилась на нее, потому что она была любимицей их папы. Один раз он взял Вайолет в Париж, только ее одну, и они чудесно провели время, потому что Париж — самый прекрасный город в мире, даже прекраснее Лондона. Когда они вернулись, Элизабет злилась и дулась, просто ужасно. Она все еще живет в доме в Девоншире, где они выросли. Хотя она не вышла замуж и живет совсем одна, и дом для нее слишком велик. «А они туда вернуться не могут», — говорила мама. «Элизабет не хочет. А кроме того, маме там будет слишком грустно из-за воспоминаний». «Элизабет мне завидует», — сказала мама. «Я вышла замуж, а она так и осталась на полке». Эллен вздохнула. Она знала, что означало это выражение. Оно означало, что Элизабет осталась старой девой, а это ужасная судьба, самая ужасная, какая только может постигнуть женщину. Это значит, что ты не нравишься мужчинам. Это значит, что ты некрасивая и неинтересная и должна доживать жизнь в углу полки, точно банка из-под джема. От таких мыслей Эллен иногда очень пугалась. А что, если так будет и с ней? Но ведь замужество тоже выглядело не таким уж хорошим. Миссис Калверт замужем, окажется сердитой и несчастной. Миссис Теннер замужем, а ее муж пьет и избивает ее. Мама вышла замуж и говорит об этом очень редко, а когда говорит, то плачет. Эллен очень хотелось узнать, была ли мама влюблена в папу. Ведь так полагалось, уж это-то она знала. Сначала ты влюбляешься, а потом мужчина просит тебя выйти за него замуж, и тогда он тебя любит и всегда тебя лелеет. Только иногда так не получается, и ей хотелось узнать, почему. Мама ничего не объясняла. Сказала только, что была война, а она была совсем молоденькой, что это был военный брак. А потом сразу заговорила о другом. Замуж она вышла без белого наряда и без фаты. Это Эллен все-таки выяснила. «Опять из-за войны», — сказала мама. А Эллен подумала, что, наверное, из-за этого все и пошло не так. Мама женилась не как полагается, не в подвенечном платье, а в костюме. И не в церкви, а в какой-то регистратуре. «Начало очень плохое», — думала Эллен. Когда она будет жениться, то не наделает таких ошибок. Она часто хотела расспросить маму поподробнее о том, как женится, и о папе тоже, потому что он ее очень интересовал. Но мама сердилась, когда она задавала эти вопросы, а сегодня вид у нее был усталый и немножко тревожный, словно ее что-то волновало. А потому Эллен, свернувшись клубочком у нее на коленях, задавала только такие вопросы, какие маме нравились. Про то, как мама жила, когда была маленькой, про ее дом, про платье и про то, как она ездила в гости, и про то, как она, когда ей исполнилось 19 лет, убежала из дома, чтобы стать актрисой. Эллен уже 100 раз слышала все ответы, но все равно ей нравилось их слушать. Мама говорила сначала медленно, и надо было ее упрашивать, а потом мало-помалу ее фиалковые глаза все больше блестели, на щеках появлялись два ярких пятна, и она уже говорила очень быстро, так что слова перемешивались. Белый атлас и лисьи боа, шампанское на завтрак и место, которое называлось кафе «Роял», в которое чуть было не угодила бомба в тот вечер, когда мама танцевала там. Вечеринки, которые начинались в театральных уборных и продолжались до утра. Мужчины в смокингах, а иногда и во фраках. Очень умный мужчина, который носил шелковый халат и играл на рояле, и пел остроумные куплеты. Косметика Лейкнера и Макса Фактора в маленьких жирных тюбиках с номерами. У мамы еще сохранилось их несколько. Цветы. Когда мама ужинала в гостях, она всегда прикалывала к платью розу. У нее было много поклонников, а ее любимое платье, которого у нее больше нет, было из сиреневого шелка и оттеняло цвет ее глаз. Автомобили, даймлеры с кожаными сиденьями. И песни. Много-много песен. Мама иногда пела их ей, стоя посреди комнатки. Глаза у нее блестели, щеки горели. Лампочка озаряла ее волосы. Любимая ее песня была про сирень. И она пела ее очень красиво, высоким серебристым голосом. А когда кончала, Эллен хлопала в ладоши, а мама делала реверанс и смеялась. Один раз Эллен спросила: «Мама, а что такое сирень?» И мама ответила, что это цветы, белые или лиловые, и пахнут они весной и Англией, и садовник майора Калверта выращивает их в большом доме. Тут мама вдруг замолчала и заплакала, а потом сказала, что жизнь актрисы бывает очень трудной. Люди не относятся к тебе серьезно. В этот вечер мама не пела и отвечала на вопросы Эллен очень быстро. словно из-за чего-то тревожилась. Может быть, из-за денег. А потому Эллен помолчала, потом сжала мамину руку и напомнила про сюрприз. Ах да, сюрприз. Мама медленно встала, взяла Эллен за руку и отвела в спальню. На маминой кровати стояла коричневая картонка. Мама очень осторожно развязала веревочку и подняла крышку. Эллен от волнения сжала кулачки, глядя во все глаза. Очень осторожно, поглаживая материю, расправляя складки, мама вынула из картонки платье. Она на минуту приложила его к себе и вздохнула. Потом бережно расстелила на кровати. Эллен уставилась на платье. Она уловила счастье в глазах матери и боялась сказать хоть что-нибудь. Платье было из какой-то шелковистой материи, серое с белым, словно смазанным узором, который Эллен не понравился. У платья был широкий воротник, подкладные плечики и поясок из такой же материи, застегивающийся на талии. На краю воротника чернело круглое пятнышко. Некоторое время обе молча смотрели на платье, а потом ее мать внезапно наклонилась и потрогала материю, разгладила воротник. «Видишь, Эллен, да посмотри же! Бергдорф Гудман, вот тут, на ярлычке. Это чудесный магазин, Эллен, на Пятой авеню для избранных. Ужасно дорогой. Чистый шелк. Погляди, потрогай. Чудесно, правда?» На мгновение она спрятала лицо в складках юбки. «Чистый шелк. Я не прикасалась к шелковому платью, не надевала шелка, вот уже...» Она замолчала и нервно усмехнулась. «Очень долгое время». Эллен уставилась на платье и судорожно сглотнула. «На нем пятно, мамочка, посмотри. Вот тут, на воротнике. Оно грязное, не новое». Ее мать резко обернулась, фиалковые глаза сверкнули. «Конечно, не новое. По-твоему, я могу купить себе такое платье? Да его не купить и за все, что Касси Уайтс мне заплатит за год». Она повысила голос, но что-то вдруг заставило ее изменить тон. Она встретила взгляд Эллен, и ее глаза опустились, а потом вновь поднялись, полные мольбы. «Оно же красивое, Эллен. Разве ты не видишь?» «Я знаю, знаю, оно очень простое, но по-настоящему красивые вещи. Часто такие, запомни это». «Ну и, конечно, его носили. Вот пятнышко, ну, пустяшное, я его выведу, ты увидишь. И оно мне велико, вот посмотри. Миссис Калверт выше меня, и мне придется его ушить. И она шире в бедрах, видишь? Вот тут я немножко уберу, самую чуточку, но и от нижнего края останется немножко материи, 2-3 кусочка. И я подумала, что мы сможем сшить кукле новое платье, настоящее, для гостей, и... «Это платье миссис Калверт?» Эллен смотрела на мать и увидела, как краска залила бледные щеки. «Она отдала его тебе? Как бедный? Как теннером?» «Вовсе не как теннером». Губы ее матери сжались в жесткую линию. Она выпрямилась, у нее тряслись руки. «Это платье, только и всего. Красивое платье. И совсем не ношенная. Миссис Калверт решила его выбросить и...» «Тебе его дала миссис Калверт?» Что-то заставило ее повторить вопрос. Она не могла удержаться. Сердце у нее вдруг сжалось в болезненный комочек, и она уже знала, каким-то образом знала еще до того, как ее мать опустила глаза, до того, как она отвернулась, до того, как ответила. «Нет, Она нагнулась и начала складывать платье. Не она, а майор Калверт. Платье собирались выбросить с еще многими вещами, но он его увидел и спас для меня, потому что подумал, что оно мне понравится, потому что подумал, что оно будет мне к лицу. Так и есть. Она с силой опустила крышку. «Ты не понимаешь. Ты же никогда не видела хороших платьев. Погоди, вот я его надену, и тогда ты увидишь». Мама сердилась, Эллен это чувствовала. Сердилась и огорчалась. Словно по комнате носился гадкий сквозняк и закружил маму. Она рассовывала вещи, гремела ящиками комода, говорила, чтобы Эллен поторопилась, побыстрее принесла воду и ложилась спать. Она же маленькая, еще и семи нет, и ей давно пора в постель. Эллен молча умылась, разделась и забралась на свою узкую кровать. Тогда мама подошла и села рядом, и взяла ее за руку, и Эллен поняла, что она просит прощения, и они ни о чем не говорили. Наконец мама встала и немного попятилась. Эллен подумала, что она сейчас выйдет и закроет за собой дверь, но она осталась стоять там. «Эллен», — сказала она потом, — «ты не спишь? Ты знаешь, что завтра воскресенье?» Эллен зевнула и забралась поглубже под тонкое шершавое одеяло. Конечно, завтра воскресенье, она это знала. По воскресеньям мама стирала, а потом они шли вместе гулять по берегу ручья. Мне нужно будет уйти, Эллен. Ненадолго. Совсем на немножко, днем. Но мы же днем ходим гулять. Эллен села на постели. Мама вздохнула. «Я знаю, деточка, но завтра не пойдем, хорошо? Маме надо уйти. Ей надо повидать одну знакомую». У Эллен округлились глаза. «Знакомую? А мне? Можно с тобой? Какую знакомую? А я ее знаю?» «Нет, нет», — ее мать ласково заворковала. И завтра тебе нельзя пойти со мной. Может, как-нибудь в другой раз, если ты будешь умницей. А гулять мы пойдем. Как только мама вернется, пойдем, как всегда. Эллен заплакала. Она не знала, почему, и не могла остановиться. Знала она только одно — вдруг все стало плохо. Сначала сюрприз, и вовсе неприятный, а очень гадкий. А теперь это. Слезы текли по ее лицу и капали на одеяло. «Ах, Эллен!» Ее мать подбежала к ней и крепко ее обняла. Слишком крепко. Лицо Эллен прижималось к худенькому плечу матери, и она чувствовала, что мама внутри вся натянута, жесткая, проволочная, словно сама вот-вот заплачет. «Деточка моя, не плачь. Ну не будь глупенькой, ты устала, вот и все. И ты еще очень маленькая, и...» Мама замолчала и вдруг рывком отодвинулась. И голос ее стал таким странным, не тихим и ласковым, как всегда, а тонким и прерывистым. «Мне 31, Эллен, 31 год. Это немного, это еще молодость, я еще молода. И маме нужны друзья, деточка. Они всем нужны. Ты же не хочешь, чтобы мама была одинокой, не имела друзей? Ведь не хочешь?» Эллен внимательно на нее посмотрела. Ее слезы перестали капать так же внезапно, как хлынули. Но мама не увидела, она отвернулась. «Нет», — сказала наконец Эллен, и мама вздохнула. Она нагнулась, поцеловала Эллен в лоб и снова уложила под одеяло. Потом погасила лампочку и пошла к двери. «Мамочка!» «Что, детка? А ты наденешь к этой знакомой свое новое платье?» Наступила тишина, а потом ее мать тихо засмеялась. «Может быть, — сказала она, — очень может быть». Голос у нее стал почти веселым, потом она закрыла дверь. и она надела новое платье. Наверное, она почти до утра перешивала его, чистила и гладила, потому что, когда она его надела, оно было ей совсем впору, а пятно исчезло. Она надела его и долго смотрела на себя в треснутое старое зеркало в спальне, потом засмеялась, захлопала в ладоши и закружилась. «Видишь, радость моя, красивая, правда? Как мама и сказала». Эллен выпятила губу и молча на нее смотрела. Мама успела вымыть и волосы, они блестели в солнечном свете. Лицо она подкрасила, тоже очень тщательно. Брови у нее стали чуть заметнее обычного, а губы казались алым бантиком. Она перестала кружиться, подошла к ней и крепко обняла. «Ну, не дуйся, деточка, не надо. От этого ты становишься такой некрасивой. Мамочка скоро вернется, она же тебе сказала». «И знаешь что? Почему бы и тебе не нарядиться в твое особое платье? И дай мамочка тебя причешет, и тогда мы обе будем красивыми леди. А когда мамочка вернется, пойдем гулять, хорошо? По берегу ручья, в наших красивых платьях, и будем держаться за руки, и споем, и будем играть, будто мы в Лондоне, в Риджент-парке, и идем слушать оркестр. Ну так как же, договорились?» Эллен ничего не сказала, но мама даже не заметила. Она была вся какая-то взволнованная и суетливая. Она засовывала и впихивала Эллен в ее праздничное платье. Оно было хорошенькое и обычно нравилось Эллен. Его сшила мама, спереди собрала складочки и сделала кружевной воротничок из старой нижней юбки. Эллен надевала его, когда они ходили в Селму, в кино. Но сегодня оно показалось ей неудобным, тесным и кусачим под мышками. Она чувствовала, что вся вспотела, а в трейлере было душно, словно собиралась гроза. У мамы на лбу и на верхней губе выступили бисеринки пота. Мама расчесывала щеткой длинные светлые волосы Эллен, пока они тоже не заблестели, а потом достала щипцы для завивки, нагрела их и завела длинные волнистые пряди в светлые кудряшки. Эллен видела, что она старается сделать ей приятное, и чем больше мама старалась, тем жарче и душнее ей становилось. Наконец мама посмотрела на свои часики и сказала: «А теперь самое особое. И тебе тоже. Один разочек можно». Она подошла и выдвинула ящик желтого безобразного комода у ее кровати, порылась в глубине и достала коробочку. Особую коробочку. Она была совсем белая, с золотой надписью, а внутри, в углублении, выстланном пожелтевшим белым атласом, была бутылочка со стеклянной пробкой. Совсем маленькая бутылочка, а на самом донышке в ней была капелька оранжево-коричневой маслянистой жидкости. Очень-очень осторожно мама наклонила бутылочку, так что часть жидкости попала на конец стеклянной пробки. И тогда она вытащила пробку, потерла ею за ушами и по голубым жилкам с нижней стороны запястья, а потом помазала и Эллен. Эллен сморщила нос. «Пахнет непонятно». «Это самые дорогие духи в мире». Ее мать смотрела на бутылочку. «Ты помнишь? Я же тебе рассказывала, они называются «Радость» и пахнут весной». Внезапно ее лицо омрачилось. «Этот флакон я берегла 7 лет, и теперь ничего не осталось». Эллен подумала, что раз так, она выбросит бутылочку, но мама ее не выбросила, а воткнула стеклянную пробку на место, положила бутылочку в углубление и убрала коробочку в ящик, потом вздохнула. «Никогда не оставляй духи стоять на свету, Эллен. Они улетучиваются. Запомни. А теперь... Она посмотрела на часики и ахнула. Мне пора. Я задержалась. Ты будешь умницей, правда? Оставайся возле прицепа, как всегда. И помни про наклейки на часах. Когда стрелки подойдут к наклейкам, мамочка будет дома. Она поцеловала Эллен, обняла ее очень крепко и ушла. Эллен смотрела ей вслед. Мама спустилась со ступенек и пошла через двор. А когда вышла за штакетник, то побежала. Эллен пошла на кухню, встала перед холодильником и посмотрела на часы. Она нахмурилась. Наклейки передвинулись. Одна была у 12, как всегда, вторая была у 6. Она растерянно смотрела на часы. Что это означает? Мама вернется раньше или позже? Она попробовала догадаться, но в трейлере было жарко и душно, а потому она отвернулась от часов и вышла наружу. Осмотрела английский сад. Он выглядел гадко-пригадко. Все цветы завяли на солнце, а камушки были не там, где следовало. Она ткнула в них носком туфли. Камушки, а не галька. Может, если набрать воды из колонки и полить цветы, они оживут? С некоторым сомнением она взяла бутылку, налила ее дополна, и, увлекшись своей задачей, опустилась на колени и начала осторожно лить воду. Это оказалось трудно. Вода разбегалась по пыли и не всасывалась там, где нужно. Мох сдвинулся, засохшие одуванчики попадали. — Чего ты их поливаешь? Они же засохли! Эллен медленно подняла голову. Это был один из Теннеров, Билли Теннер, наверное. Она прищурилась от солнца. «Да, Билли Теннер». Он опирался на штакетник и смотрел на нее. Она молча поглядела на него. Он был совсем коричневый, а подстрижен некрасиво, как все Теннеры. «Ежиком», — говорила мама. Так коротко, что сквозь каштановую щетину поблескивала кожа. И какой он был некрасивый, без рубашки, без ботинок. Хотя Теннеры в ботинках ходили только в школу и в синих джинсах, обрезанных над коленками, таких старых, что они стали почти белыми. Она уставилась на него, но не ответила. Может, если она будет молчать, он уйдет? И она вылила на пыль еще воды.